Глава 8. Тайный сговор. Надо было как-то прилепить Пол Суверена к почтовой бумаге, чтобы монета не прощупывалась в конверте. Надо было попросить у миссис Дейтон почтовую марку. И главное, вообще не следовало брать эти деньги. Но, как любил повторять мой отец, задним умом сыт не будешь. Дома, собираясь в дорогу, я не догадалась взять с собой бумагу и чернила, и теперь печалилась об этом, сидя на кухне. А Мэри вдруг ошарашила меня предложением. «Если хочешь написать своей маме, могу одолжить тебе пару листов». Я бросилась ее благодарить и пообещала возместить долг. Мэри вдруг вспыхнула. «Знаешь, я умею писать», — заявила она, гордо вскинув подбородок. «Не сомневаюсь», — пробормотала я, смутившись от того, что она словно прочитала мои мысли во второй раз. «Какие-нибудь сюси-пуси — это да. Это она завсегда напишет», — проворчала миссис Дейтон. «Оно, конечно, куда проще, чем делать опись продовольственных запасов». «Могу вам с этим помочь?» — отрезала Мэри. «Ох ты, боже!» — сплеснула руками кухарка, когда девушка выскочила из кухни. «Теперь она и на меня обиделась. А я ведь всегда была рада помочь, если Мэри хотела чему-нибудь поучиться». Но у нее это больное место. Вечно я ей твержу, что какой-нибудь простой хороший парень будет счастлив на ней жениться, да только ведь ей подавай. Тут миссис Дейтон осеклась и, помолчав, продолжила. Боюсь, как бы она не угодила в беду. В этом доме и тебе тоже надо быть поосторожней, голубушка. Ты бы поговорила с ней, Фимия. Мэри к тебе хорошо относится, а она, знаешь ли, несмотря на все ее улыбочки, далеко не каждую принимает подружки. «Да, я за ней присмотрю», — пообещала я. «Пойду пока к себе, напишу матушке письмо. Если справишься быстро, успеешь сбегать на почту в деревню. Я скажу миссис Уилсон, что отправила тебя в лавку. У меня изюм закончился. И не то, чтобы совру, вечно его не досчитываюсь. По-моему, у Холсуорта тайное пристрастие к сладкому». Мы обе рассмеялись. Представив себе, как величественный дворецкий украдкой пробирается на кухню, чтобы полакомиться засахаренными ягодами. «Вот, возьми 2 пенни», — сказала миссис Дейтон. «А теперь поторапливайся. У тебя есть время черкнуть всего пару строчек, но твоя матушка будет рада узнать, что ее дочурка жива и здорова». Я взяла монеты и поспешила вверх по лестнице. Мэри ждала меня в коридоре мансардного этажа. «Держи!» Она протянула мне 2 тонюсеньких листочка бумаги, грязную бутылочку с чернилами и дешевую перьевую ручку. «Ну, сгодится?» «Еще бы!» — соврала я. «Конверт тебе, наверное, тоже понадобится», — я кивнула. «Спасибо, Мэри, я все возмещу», — она отмахнулась. «Иди пиши, я принесу конверт». В своей каморке я села за стол и в смятении уставилась на листочки. Мне надо было отправить матушке Пол Суверена. Но бумага оказалась такой тонкой, что монету к ней никак не прикрепить. И я не сомневалась, что конверт будет такого же качества. В довершение всего выяснилось, что Мэри побрызгала бумагу лавандовой водой. Разводы на поверхности были почти не видны, но воняла она ужасающе. Страшно было представить, что скажет об этом матушка. Она считала, что надушенные письма рассылают только женщины определенного сорта. Я с отвращением принюхалась к листочкам, когда вошла Мэри. «Что, не нравится?» — сердито спросила она. Я широко улыбнулась. «Наоборот, ты здорово придумала надушить бумагу». Я понимала, что ей было не так-то просто раздобыть лаванду и приготовить ароматную воду. «Кухарка мне разрешила». «Что разрешила?» — не поняла я. «Нарвать лаванды в саду». А я и не сомневалась. «Ну да, как же!» Мэри швырнула конверт на стол. «Ты нас всех за людей не принимаешь, да? Смотришь свысока?» Я даже вздрогнула. Столько ярости было в ее голосе. «Мэри, я знаю, тебе сейчас нелегко. Вернешь долг, когда сможешь», — перебила она, указав на письменные принадлежности. «Конечно», — холодно сказала я. «Не хочу злоупотреблять твоей добротой». Мэри одарила меня взглядом, полным неприязни, и выскочила в коридор. А я, постаравшись унять чехарду мыслей, взялась за письмо. «Дорогая матушка, надеюсь, вы в добром здравии, и вам хорошо живется. в новом коттедже. Эту бумагу я одолжила у другой служанки, но скоро обзаведусь своей получше. Мне посчастливилось оказать хозяину поместья приватную услугу, и он пожаловал мне полсоверена. Я непременно перешлю вам эти деньги при первой же оказии. Возможности вложить монету в конверт сейчас у меня нет. Бумага неподходящая. Я немного подумала. Мать могла слышать или читать об убийстве. Все, что было мне известно, уже попало в газеты. Если вам довелось услышать о прискорбном событии в Степлфорд-Холле, спешу заверить, что я здорова и меня ни в чем не подозревают. Кухарка миссис Дейтон – женщина достойна уважения, равно как и дворецкий мистер Холдсворт. Они оба взяли надо мной шефство, и я быстро освоилась с работой в таком большом доме. Все служанки здесь прекрасно знают свое дело, а я не нахожу свои обязанности чересчур обременительными. При первом же удобном случае я наведаюсь к вам в гости, чтобы вы могли удостовериться. Положение я заняла надежное, на здоровье не жалуюсь, и все у меня хорошо. Ваша почтительная и любящая дочь Эфимия. П.С. Поцелуйте за меня малыша Джо. П.П.С. Надеюсь, ваши новые свинки послушны и быстро нагуливают жирок. Я перечитала письмо и уточнила. П.П.С. Мистер Холдсворт, конечно, мужчина, но весьма положительный. Подумала еще и добавила. П.П.С. Прошу прощения за столько постскриптумов. Но это послание я пишу в спешке, потому что мне еще нужно успеть на почту до закрытия. Получилось не письмо, а какой-то набросок. Но у меня было всего два листочка, мало времени, и к тому же я знала, что матушка ненавидит читать длинные тексты. По крайней мере, меня не будет рядом, не придется выслушивать ее критику насчет моих вялых упражнений в эпистолярном жанре. Я положила письмо в конверт, оделась и поспешила вниз по лестнице. Воздух на улице покалывал кожу, грозя скорыми морозами. Было пасмурно, но приближалось зимнее солнцестояние, и дни уже стали чуточку длиннее. Телега, недавно доставившая меня в поместье, катилась медленно, и у меня тогда было время хорошенько запомнить окрестности, так что я знала, в какой стороне деревня. Чувство направления меня никогда не подводило. Вот и теперь, несмотря на толстые стволы деревьев по обочинам дороги, заслонявшие обзор, и вопреки плохо различимым надписям на указателях, я вскоре уже шагала вниз по склону холма, разглядывая издалека зеленые коттеджи и магазинчики симпатичной деревушки. Солнце клонилось к горизонту, разбрасывая повсюду тени и превращая голые деревья в персонажи барельефа. Поля начали покрываться инеем прямо у меня на глазах, будто незримая рука щедро наносила вокруг белейшие линии и пятна. Нос пощипывало от ледяного воздуха, но это было даже приятно. Мороз покусывал щеки, поднимал настроение и прочищал мозги. Я вдруг почувствовала себя счастливой и сама этому удивилась. Сельская дорога передо мной в очередной раз сделала развилку, и я свернула на тропу, ведущую к деревне. На всякий случай огляделась, запоминая ориентиры. Теперь я не сомневалась, что возвращаться в поместье лучше по полям. Так будет быстрее, чем плутать разветвленными тропами и дорогами, тем более что земля и грязь сделают твердыми на морозе, постепенно набирающим силу. А выигранное время даст мне возможность побродить по деревне. Возможно, там найдется магазинчик, где продаются игрушечные солдатики, о которых мечтает Джо. «Эфиме?» Я испуганно обернулась. От развилки ко мне шагал мистер Бертрам. Я подумала было, что он шел за мной от самого поместья, но подозрения тотчас рассеялись. Из кустов выскочил его белый волкодав. Вернее, сейчас белая масть только угадывалась под грязью. И радостно бросился со мной здороваться. Когда зверь подпрыгнул, я успела поймать в полете его здоровенные передние лапы и ловко увернуться от дружелюбных собачьих поцелуев. Когда растешь в доме сельского священника, преимуществ у тебя не так много, но одно из них – умение управляться с большими дворовыми псами. Если бы так же легко было поладить с их хозяевами. «Сидеть, Зигфрид!» – крикнул хозяин собаки. А пес и не думал подчиниться. У него было занятие повеселее. Он пытался облобызать мое лицо. Я засмеялась и, все-таки заставив Зигфрида убрать от меня лапы, потрепала его за уши, вознаграждая за проявленные дружеские чувства. «А, я смотрю, вы умеете обращаться с собаками?» усмехнулся мистер Бертрам. «Необычно для лондонской девушки». Я улыбнулась. «И никогда не доводилось бывать в Лондоне, сэр». «Правда? А я думал, именно там вы набрались ума-разума». Я снова рассмеялась, забыв о своем статусе. За пределами дома это было совсем легко. «Разумеется, нет. Я деревенщина до мозга костей». Он странно на меня посмотрел и вдруг с неожиданной резкостью произнес: «Нельзя, чтобы нас видели вместе». Эти слова тотчас вернули меня на землю. Хорошее настроение улетучилось. Я сделала книксен. «Конечно, сэр. Я иду на почту отправить письмо матери. Прошу прощения». И еще раз, сделав книксен, поспешила по тропке к деревне. Но мистер Бертрам догнал меня и схватил за руку. «Нет, Ефиме, нам нужно поговорить. Только не у всех на виду. Знаете, где Алый Лев?» Я озадаченно покачала головой. «Это постоялый двор», — пояснил он. «Деревни прямо и направо, там увидите. Идите по этой тропе, а мы с собакой по полям. Встретимся у входа. В Алом Льве есть маленький бар. Там всегда полумрак, и мы сможем спокойно поговорить». «Сэр», — ужаснулась я, — «мне нельзя появляться в общественном заведении. В некоторые бары женщин и вовсе не пускают». «Боже правый, Ефимия, вы же будете со мной. Владелец постоялого двора разрешит мне привести кого угодно». «Но вы же сказали, нас не должны видеть вдвоем. Не снимайте капюшон плаща, когда сядем за столик, и никто вас не разглядит». «По-моему, все равно мне туда нельзя, сэр». «Не говорите ерунду, Ефиме. Будь вы леди, другое дело. Но вы же служанка в доме моего отца, да еще и на испытательном сроке, который неизвестно, чем закончится». Я вспыхнула. «Это несправедливо». «Так хотите остаться на этой работе или нет?» «Конечно, хочу. Но не ценой же собственной чести». Он громко расхохотался. «Ефимия, вы начитались романов. Нет, вы все-таки очень необычная девушка. Но не бойтесь, ваша честь мне без надобности. Мне нужен только ваш разум». В моей душе поднялась целая буря эмоций. Я не хотела разбираться сейчас, какая из них превалирует, но точно знала, что его слова меня ранили. «Встретимся у входа», — сказала я только для того, чтобы положить конец этой сцене, и быстро зашагала прочь по тропинке. С улицы Алый Лев показался мне захолустным, но вполне приличным заведением. Это была приземистая двухэтажная постройка из серого гранита с аккуратной соломенной крышей. Оконные рамы и двери блестели свежей краской. Мистер Бертрам не заставил себя ждать, а маленький тесный бар оказался таким, как он его описал. Войдя через боковую дверь, мы сразу погрузились в полумрак. Усадив меня за столик в крошечном эркере, он отправился за напитками. Зигфрида он оставил со мной, и пес, похоже, чувствовал себя здесь привычно. Он сразу залез под стол, чтобы никому не мешать. Но, как и все большие собаки, забыл учесть длину своего хвоста. На хвост немедленно наступил какой-то посетитель, мужчина крупных габаритов, и бедный Зигфрид взвизнул. Посетитель вместо того, чтобы извиниться, обругал нас обоих последними словами, а я, не выдержав, дала ему отповедь, мол, сам виноват, под ноги смотреть надо. Думаю, все могло бы кончиться плохо, но в баре было тесно, гости ходили туда-сюда, и грубиян, поколебавшись между хорошей перепалкой и собственным заказом, сделал выбор в пользу Эля. Мистер Бертрам вернулся с двумя кружками пива, полпинты для меня и пинта для себя. В ответ на его «за ваше здоровье» я заставила себя сделать глоток. Пойло оказалось преотвратное. «Спасибо», — выдавила я. Он улыбнулся. «Ну, рассказывайте, что вы разведали. Если дело касается моих родственников, не надо ничего скрывать, я не обижусь. И говорите потише». «Мэри была близка с вашим кузеном», — начала я. Он тихо присвистнул. «Вот оно что!» «Нет, не думаю, что настолько близка. Мэри в него влюбилась и верила, что у них есть будущее. Не смотрите на меня так. Я прекрасно понимаю, что у мистера Лафайета не могло быть подобных намерений по отношению к служанке. Но я уверена, что Мэри не переступила границы дозволенного, и смерть вашего кузена огорчила ее больше, чем кого-либо в поместье». «Значит, вы не думаете, что она убила Жоржа из ревности?» «Вряд ли. Конечно, будучи служанкой, она знала в доме все тайные входы и выходы, А когда я осторожно попыталась установить ее местонахождение во время убийства, ни миссис Дейтон, ни мистер Холдсворт не смогли дать мне ответ. «А что насчет миссис Уилсон?» «Ой, не так-то уж и легко расспросить». Он покачал головой. «Да, я понимаю. Помимо прочего, вы не нравитесь. Но я спрашивал не о том. Вам удалось выяснить, была ли у нее самой возможность или мотив для убийства? Где она была во время убийства, мне тоже неизвестно. Но полиция наверняка с этим разберется. Мой отец попросил детективов закрыть это дело как можно скорее. Все-таки на кону место в палате». «В какой палате, не поняла я?» «Неважно», — отмахнулся он. «Как вы сами считаете, миссис Уилсон могла убить Джорджа?» «Она мне нравится не больше, чем я ей, но если ваш кузен Джордж не представлял угрозы для лорда Степлфорда или для ее собственного положения в доме, тогда не думаю, что это совершила миссис Уилсон». Мистер Бертрам сделал добрый глоток пива. «Похоже, мы пока ни на шаг не продвинулись в расследовании». Я вздохнула. «Во время уборки спальни вашей сводной сестры я тоже не нашла ничего полезного». «Вы обыскали спальню Риченды?» В голосе его прозвучало неодобрение, но в то же время смешанное с веселым изумлением. «Я там убиралась, сэр, а спальня, поверьте, отчаянно нуждалась в уборке. Но вот что я узнала. У мисс Риченды опять случился приступ сомнобулизма. А, как я слышала, такое происходит с некоторыми людьми в стрессовых ситуациях». Он кивнул. «Боюсь, о местонахождении мистера Холдсворта в интересующее нас время мне тоже нечего сказать», — продолжала я. «Известно только, что он был в холле и открывал дверь мисс Риченди вскоре после убийства». «А библиотека-то совсем рядом с холлом», — заметил мистер Бертрам. «Да, но я, конечно, мало что знаю об убийцах, но вряд ли человек, только что лишивший жизни ближнего своего, способен хладнокровно вернуться к исполнению служебных обязанностей и... А если этот человек очень хороший актер? Или у него был очень серьезный повод для убийства?» «Я уверена, что ни то, ни другое к дворецкому не относится. Мне ужасно хотелось расспросить мистера Бертрама, что он думает о членах семьи, но я уже начинала понимать. Мое дело маленькое – добывать информацию. Более подходящее обозначение для этого занятия – шпионить – я постаралась выкинуть из головы». «Спасибо, Ефимия. Прошу вас и дальше внимательно следить за всем, что происходит в доме. В данный момент у нас слишком много подозреваемых». И все же я осмелилась задать вопрос. «А у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Сейчас у меня только одна важная мысль», – поднимаясь из-за стола, сказал он. «Вам пора бежать на почту, иначе она закроется. Я пойду прямиком в поместье, чтобы никому не показалось странным, что мы откуда-то вернулись один за другим». У меня не было никакого желания провести в этом баре хоть одну минуту в одиночестве, поэтому я выскочила следом за ним. Почта нашлась совсем неподалеку от постоялого двора, и она была закрыта. У входа стоял почтовый ящик, но у меня не было марки. Я потопталась в нерешительности. Можно было, конечно, бросить конверт в щель и без марки, чтобы почтовые расходы оплатила матушка. Но, учитывая ее финансовое положение, я не считала себя вправе так поступить. Я не сомневалась, что она обрадуется, получив от меня весточку. Однако платить за эту радость не станет. В общем, я засунула конверт обратно в карман плаща.